Часть 66. «Скажи, ну, когда ты, наконец, отвяжешься от меня?» — нервничала Венера. Эмилио бросил на нее взгляд, полный горького осуждения. «Могла бы быть со мной поласковее», — упрекнул он ее, — «как-никак я твой брат». «Он что, совсем дурачок или прикидывается?» «Нет, Эмилио, ты не брат мне», — ответила Венера, едва удерживая, чтобы не психануть на всю катушку. «Ты перестал быть моим братом, когда продал меня газетчикам». «Погоди, я еще книжку про тебя напишу», — пригрозил он, коварно прищурившись. Эмилио отлично знал, как сделать ей больно. «Валяй, пиши». «Тебе все равно не придумать ничего грязнее того, что ты уже наплел про меня прессе». «Послушай, может, ты все-таки оставил бы сестру в покое?» — счел нужным вмешаться в разговор Купер. «А может, ты лучше бы заткнулся?» — огрызнулся Эмилио. «Поговори, поговори у меня, Эмилио. Посмотрим, как ты запоешь, когда я переломаю тебе ноги». «Да ты никак угрожаешь мне, Купер!» — высокомерно посмотрел на него Эмилио. «Что ж, отличная деталь для моей книжки!» «И зачем я только пустила тебя к себе в дом?» — плакала Венера. «Я же дала тебе 1000 баксов в прошлый раз. Чего тебе еще от меня надо?» «Гавкнулась та 1000. На что ж ты ее просадил?» «Неудачная ночь выдалась. Я это... стал жертвой грабителей». «Сволочь ты, а не жертва! Ты что, не веришь? Да в вашем Лос-Анджелесе честных людей на каждом углу грабят!» «Ох и дура я, что дала тебе деньги!» Венера теперь готова была убить себя от злости. «Пожалела, помочь решила. А теперь вижу, что тебе ничто не поможет, горбатого могила исправит. Знаешь что, иди-ка ты отсюда по-добру, по-здорову, а я скажу охране, чтобы больше тебя не пускала». «Слышал, что сказала сестра?» — злорадно произнес Купер. «Так что сделай одолжение, милый, выметайся отсюда поскорее». «Выродки богатые!» — насмешливо протянул Эмилио. «Да глядя на вас, блевать охота! Что вы знаете о жизни, козлы тупые? Что вы знаете обо мне?» «Разберись с ним, Купер, с меня уже достаточно», — обессиленно простонала Венера. Купер взял Эмилио за рукав. Тот яростно отдернул руку. «Не прикасайся ко мне, сволочь!» — злобно прошипел он. «Сам уйду!» И стремительно зашагал прочь, изо всех сил грохнув напоследок дверью. «Боже ты мой!» — удивился Купер. «Неужели у вас одни и те же родители?» «К сожалению, да». «Хорош, гусь, хуже не бывает. И все-таки нельзя допустить, чтобы он отравил нам день. Как скажешь, муженек». Купер улыбнулся, медленно привлекая ее к себе. «Ну, иди же, иди ко мне, женушка». В ответ она тоже улыбнулась. «Меня 2 раза звать не надо». Эмилио стоял во дворе у входной двери, едва не дымясь от бешенства. И зачем он ушел? Ради того, чтобы доставить этим гадам удовольствие? Они обошлись с ним, как с кучей дерьма, а ведь он заслуживал совершенно иного обращения. В конце концов, брат он ей или не брат? Он хмуро посмотрел на подъездную дорожку, на которой стоял побитый драндулет, взятый им на прокат. «У нее-то самой 3 машины. В гараже стоят, да еще каких! Мерседес, корвет и джип! Подарила бы хоть одну братцу! Небось, не обеднела бы!» Эмилио прошелся вдоль стены дома, раздумывая над тем, не залезть ли к ней в спальню. Нагребла драгоценностей суперзвезда сопливая. «А что это идея? У нее этих побрякушек куры не клюют!» «Если прихватить один-другой бриллиантовый браслетик, так она и не хватится». Свернув за угол, чтобы зайти к дому с тыльной стороны, он неожиданно увидел какого-то толстого мальчишку, который подозрительно возился в кустах. «Эй!» — окликнул его Эмилио. «Что ты там забыл?» Увидев незнакомца, Санто бросился на утек. Эмилио сразу понял — Какая удача идет ему в руки! Сейчас у него были все шансы предстать в роли героя. Не думая о последствиях, он ринулся в погоню и повалил Санто на землю, когда до забора оставалось каких-нибудь несколько метров. Санто яростно отбивался, однако Эмилио, хоть был и не в лучшей форме, все-таки смог прижать его к траве. Усевшись на толстяка верхом, он завопил, что было мочи, зовя на помощь. У соседей залаяла собака. Кухарка высунула голову из кухонной двери, увидела происходящее и бросилась внутрь дома сеять переполох. Через несколько секунд на улицу выскочил Купер, за ним Венера. «Что тут творится?» — зажмурившись, кричала Венера. «Да вот, накрыл одного жопастого! Вынюхивал тут что-то!» — пропыхтел Эмилио, еще не отдышавшись после схватки. «Забочусь о тебе, так-то вот, сестренка!» Вытащив из-за пазухи сотовый телефон, Купер вызвал охранника. «Что ты тут делаешь?» — спросил он у Санто, подойдя ближе. «Заблудился!» — пробубнил Санто. «Не знал, что тут частное владение!» «Заблудился?» «Да чтоб попасть сюда, сперва через стену перелезть надо», — злобно вскинулась Венера. И тут ей бросился в глаза подозрительный клочок бумаги, который подросток сжимал в руке. Присмотревшись, она безошибочно узнала конверт с уже опостылевшими ей каракулями. «О, Боже!» — взвизгнула она. «Так это ты? Ты, гаденыш дефективный, пишешь мне свои вонючие письма!» «Какие письма?» — удивился Купер. «Порнографические!» — выкрикнула она, выхватывая конверт из сжатого кулака Санто. Наконец подбежал охранник с пистолетом в руке. «Поздновато, братец!» — ехидно заметил Эмилио, бросив на сестру многозначительный взгляд. «Хорошо еще я тут поблизости оказался». Пробежав письмо глазами, Венера еще пристальнее посмотрела на Санто, распростертого на траве. «Постой-ка!» — протянула она. «А ты не Лэнсменов ли, сынок? Не ты ли был на вечере у Столли? Нет, все-таки что ты здесь делаешь?» Лаки и Алекс проводили в гимнастическом зале тренировку по кикбоксингу. «Где ты этому выучился?» — спросила Лаки. Глаза ее блестели от возбуждения, щеки горели. «Здорово, да?» — с энтузиазмом откликнулся Алекс. «Одна из немногих стоящих вещей, которые я вывез из Вьетнама». «Уф!» — выдохнула она. «Выматывает основательно. Поэтому я этим и занимаюсь. С меня под градом. Поехали домой. Встанем под душ. Алекс?» — строго сдвинула она брови. «Мы только друзья, не забывай. Но я же не говорю, что мы должны встать под душ вместе», — шутливо погрозил он ей пальцем. «У вас развратное воображение, миссис Сант'Анджело». Она рассмеялась. «С Алексом было так хорошо, легко. Забрось меня домой, мне нужно перелопатить тонну всяких бумажек. Как насчет платонического ужина сегодня вечером? Не-а». «Что тогда скажешь насчет обеда? Я купил бы тебе хот-дог?» «Я не ем хот-догов». «Но ты же американка, или я ошибаюсь? Ты хоть знаешь, что они пихают в эти сосиски?» «Лучше не говори мне этого», — простонал Алекс. «В таком случае, может, тебя заинтересует макаронный салат?» «Макаронный салат? Ты в своем уме?» — воскликнула она. «Как ты можешь предлагать такой женщине, в жилах которой течет итальянская кровь? Вот большая тарелка спагетти болонезе — совсем другое дело. Пошли перекусим, а потом домой и за работу. Ну что, хорош мой план?» «Ты, значит, к себе домой, а я к себе. А что тебя не устраивает? Можно задать тебе один вопрос? Задавай». Он выжидательно посмотрел на нее. «Когда ты будешь готова к нормальным отношениям?» Лаки заговорила не сразу. «Пока я не могу ответить на этот вопрос», — тихо сказала она. «Но когда ответ будет готов, ты первым его узнаешь». «Извините, не понял», — произнес Джордж в телефонную трубку. Его обычно бесстрастное лицо внезапно побурело. «Кто там?» — недовольно спросила Донна. «Уже выезжаем», — сказал Джордж и с размаху брякнул трубку на аппарат. Это было уж совсем на него не похоже. «Ну и дела», — покачал он головой, словно до сих пор не веря услышанному. «Хотя, впрочем, можешь радоваться. Письмо на компьютере Санто, о котором ты говорила, предназначалось не тебе». «Откуда ты знаешь? Оказывается, он писал порнографические послания этой певичке Венере Марии. Его застукали у ее особняка при попытке доставить последнее творение из этой серии». «Нет», — ужаснулась Донна. «Да, милая, да», — жестко подтвердил Джордж. «Нам надо поторопиться, чтобы успеть туда раньше полиции». «У меня для тебя сюрприз», — провозгласила Нонна. «Сейчас берем такси и едем на Таймс-сквер». «Мой плакат вывесили», — возбужденно прошептала Брижит. «Ага. Айзек знает? Наверное, до сих пор стоит под этим плакатом, разинув рот, с тех пор, как его там повесили. Может, мне позвонить ему?» — загорелась Брижит. «Лучше не начинай снова», — сурово предупредила ее Нонна. «Айзек, тебе не пара. Ладно, согласна, он уже пройденный этап». Они спустились вниз, поймали такси и через 15 минут были на месте. Нонна еще расплачивалась таксистом, а Брижит уже прыгала на месте, визжа от радости. «О, Господи!» — не верила она своим глазам. «Просто фантастика!» «Смотришься сногсшибательно», — оценила работу Нонна, встав рядом на тротуаре. «Могу представить себе, как будет кусать теперь локти эта задница Мишель Ги!» Задрав голову, обе налюбоваться не могли на гигантский рекламный плакат с Брижит и Айзеком, на которых не было ничего, кроме тесных синих джинсов, если не считать, конечно, еще широчайших улыбок на их лицах. Неподалеку засуетилась съемочная группа из телепрограммы «Мир развлечений» сегодня вечером. Они только-только нацелили объектив своей камеры на свежий образчик коммерческой рекламы, но она толкнула Брижит в бок. «Знали бы они, что ты стоишь совсем рядом. Наверное, мне стоит сказать им об этом». «Ни за что», — запаниковала Брижит. «Я сейчас ужасно выгляжу». «Ты выглядишь фантастически. Нечего нам тянуть. Надо начинать раскрутку прямо с сегодняшнего дня, с этого самого места. Так что готовься, девочка, тебя ждет блестящее будущее на вершине Олимпа». Нонна засеменила к телевизионщикам. «Извините», — пропела она сладким голоском. «Вы снимаете плакат с рекламой джинсов?» Оператор повернулся к ней лицом. «Ага». «Тут такая рекламная кампания заваривается. В ближайшее время только о ней и будут говорить». «Что вы думаете о модели? Красавица. Меня зовут Нонна, я ее менеджер. А она сама стоит вон там, в сторонке. Ее зовут Брижит Браун. Запомните хорошенько. Это имя супермодели, о которой скоро заговорит весь мир». Оператор поверить не мог, что ему так подфартило. «С ней можно побеседовать, конечно», — милостиво разрешила Нонна. «Пройдемте сюда, пожалуйста». Они заехали пообедать в маленький итальянский ресторанчик, стоявший прямо на пляже. Лаки заказала обожаемые ею спагетти, Алекс отдал предпочтение бифштексу. Еще они взяли бутылку красного вина на двоих. «Я так рад, что у тебя, наконец, все наладилось», — сказал Алекс, наполняя ее бокал. «Теперь тебе нечего опасаться, Донны Лэнсмен». «Странно», — задумчиво произнесла Лаки. «Я никогда не думаю о ней, как о Донне Лэнсмен. Для меня она навсегда останется одной из семейства Боннатти. Забудь о ней, Лаки». Она пристально посмотрела ему в лицо. «Нет, Алекс, тебе не понять. Она никогда не угомонится, никогда, если я буду сидеть сложа руки». «Но ты не сидела сложа руки, ты отвоевала свою киностудию. Донна Сицилийка, а это значит, что она будет воевать до конца. Что же она сделает?» «Все, что сочтет нужным», — мрачно произнесла Лаки. «Но не можешь же ты провести остаток жизни в окружении телохранителей?» «Я и не собираюсь. Что ж ты намерена делать?» Некоторое время Лаки задумчиво смотрела на море, наблюдая, как светловолосый паренек на доске для серфинга ловко балансирует на гребне волны. «Сант-Анджело решают свои проблемы по-своему», — вымолвила она наконец. «По-другому у нас не получается. Только не вздумай взять на себя роль правосудия», — обеспокоенно воззвал к ней Алекс. «Один раз тебе удалось отвертеться. Предпринять вторую попытку означало бы испытывать судьбу. Я хочу сказать тебе прямо, мне не хотелось бы навещать тебя в тюремной камере ни за что. Я знаю, что делаю, поверь. Нет уж, лучше ты поверь мне», — настойчиво проговорил он. «Во Вьетнаме я уже испытал подобное, и память об этом преследует меня до сих пор. Прошу тебя, не делай того, о чем можешь потом пожалеть». Она сделала глоток красного вина. «Да будет тебе, Алекс», — произнесла Лаки с неестественной веселостью. «Ты же писатель. Этот сюжет должен тебе нравиться». «Лаки», — обратился он к ней с величайшей серьезностью, — «обещай мне хотя бы одно. Что бы ты ни решила, не делай ничего, не посоветовавшись прежде со мной». «У меня есть один важный принцип», — ответила она. «Я никогда не даю обещаний, если не уверена, что смогу их сдержать». Алекс долго смотрел на женщину, пытаясь определить, насколько далеко она намерена зайти. «Нет, Лаки не пойдет на крайности. Это уже не та неистовая девчонка, которая застрелила Энсо Боннати. Это взрослая женщина, на которой лежит немалый груз ответственности и которая не предпримет ничего, что могло бы поставить под угрозу благополучие ее семьи. Запомни одно, — сказал он, — у тебя трое детей. Стоит тебе совершить хоть один опрометчивый шаг, и ты угодишь за решетку до конца своих дней. Не думаю, что ты желаешь сделать своих детей сиротами, в особенности после того, как они потеряли Ленни». Она вздохнула. «Отвези меня домой, Алекс. Мне еще многое надо обдумать». Он высадил Лаки у ворот ее дома. «Завтра утром выйдешь на пробежку?» — поинтересовался Алекс, проводив ее до двери. «Может быть, — уклончиво отвечала она. — Тебя будет ждать кофе в то же время, на том же месте», — сказал он, нежно целуя ее в щеку и страстно желая, чтобы она пригласила его внутрь. Однако Лаки не пригласила, она вошла в свой дом, даже не оглянувшись. «Мисс Неприступность». Правда, до этого она сама сделала шаг навстречу, а это уже прогресс. Лаки нажала на автоответчике кнопку воспроизведения. Пару раз просто положили трубку. Одно было послание от Венеры, другое — от Буги. Отчего-то ей сейчас не хотелось перезванивать им. Она поднялась в свою спальню и распахнула дверь на террасу. В комнату ворвались запах и звук моря. Эта комната так напоминала о Ленни. Ленни, ее любовь, ее жизнь. И пока Донна Лэнсмен топчет землю, эту боль не заглушить, не избыть.